502. Гуру. Не чудно ли, что вчерашнее сильное, но краткое заболевание имело весьма ощутимое и полезное следствие? Была пробита крепкая стена плотных условий, и явления тонкого мира стали более доступны, восприятия утончились и обострились. Каждое заболевание для устремленного духа очень полезно и плодоносно, ибо усиливает дух и близость его к надземному миру и иерархии света. Недаром в древности болезнь называли посещением Господа. И это действительно так, если духовное состояние соответствует. Но при всех обстоятельствах болезнь, разряжая и ослабляя плотное тело, приближает человека к бесплотному миру. Многие перед смертью долго хворают, чтобы тем легче был отрыв от земли. Чем больше огорчений, неприятностей и страданий в мире земном, тем больше радости в мире надземном. Двуполюсность вещи единой уявляет в этом себя.